Право, не хочется дальше писать. Рука не поднимается, и перо выпадает из рук. «Указание товарища Сталина», — прочел Ермолкин, «для всего народа нашего стали мерином мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития». Ермолкин ничего не понял и снова прочел. Опять не понял. Слово «мерином» чем-то ему не понравилось. Он отбросил ложечку, взял карандаш и, поставив на полях газеты специальные значки, означающие вставку, заменил это слово тягловой единицей конского поголовья. Прочел всю фразу в новой редакции. «Указание товарища Сталина для всех советских людей стали тягловой единицей конского поголовья мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». В новом виде фраза понятнее не стала. Восстановил мерином, еще раз прочел и... Катя гладила на кухне мужу белую рубашку, когда услышала нечеловеческий вопль. Вбежав в комнату, она увидела мужа в неестественной позе. Медленно сползая на пол, он сучил ногами, бился головой о спинку стула и, выпучив глаза, кричал так, как будто два десятка скорпионов впились в него с разных сторон. «Борис!» — воскликнула Катя, кидаясь к мужу и тряся его за плечи. «Что с тобой?» Борис орал, продолжая сползать. Она ухватила его под мышки и тянула к себе, пытаясь удержать на стуле. При всей своей внешней тщедушности он оказался очень тяжелым. Наконец, ей удалось придать его телу состояние неустойчивого равновесия. «Ты посиди», — сказала она, прижимая его плечи к спинке стула. «Я сейчас». Она принесла кружку воды. Борис Евгеньевич жадно схватил кружку и, ударяясь о ее края зубами, расплескивая воду на грудь, сделал несколько судорожных глотков и, отчасти, кажется, успокоился, откинул голову на спинку стула, словно готовился к тому, что его будут брить, открыл рот и закатил глаза. «Борис», — ласково сказала Катя, — «скажи мне, что с тобой?» «Там», — не меняя позы, Ермолкин согнутым пальцем показал на газету. «Там! Прочти сама! То, что подчеркнуто!» «Указание товарища Сталина», — прочла Катя. «Для всех советских людей...» Ермолкин слушал, прикрыв глаза, словно от яркого света. Он с трепетом ждал этого злосчастного слова, надеясь, что Катя прочтет его так, как оно должно звучать на самом деле. «Стали мерином мудрости и глубочайшего хватит!» Ермолкин вскочил и с несвойственной ему энергией забегал по комнате. Она следила за ним растерянно. «Ты же сам просил». «Я ничего не просил!» Продолжая бегать, он заткнул пальцами уши. «Я ничего не хочу даже слушать!»